Глава 34. Из часовни мы вышли вчетвером. Я, Матакуша, Найдвар и Моня. Шли, вспоминая смешные и не очень моменты из нашей короткой жизни в Академии. Моня, конечно, не вспоминал. Он просто шел рядом со мной и время от времени преданно заглядывал мне в глаза. И Найдвар тоже не вспоминал, а с интересом слушал, как мы с Матакушей смеялись над разными ситуациями. Даже над академским Кутуруку посмеялись. Как не пыжился, а меня не достал. Плюс Матакуши упустил. Я хотел расспросить Матакуши, что же там все-таки было, когда его в Академию отправили в карцер, но увидев, как по лицу бывшего стража стены пробежала тень, я решил не поднимать сейчас этот вопрос. И так понятно. Ничего хорошего там не было. Я это точно знал. Рубцы на моем теле хоть и зажили, но забыть встречу с этим монстром не позволяли. А Матакуши ведь и вовсе в карцере ночь провел. Целую ночь в карцере. Это ж с ума сойти. Правда, у Кутуруку не было цели убить Матакуши, но все равно удовольствия парень явно тогда не испытал. Так что посмеялись, напряжение сбили, и хорошо. Вот вернемся, тогда и расспрошу. А пока погладил монстреныша по голове и пошли дальше. Теперь Моня был видимым, и я ловил взгляды парней, направленные на шестиглазого малыша. Они уже не шарахались от него, но интерес он явно вызывал. И не только у Найдвара с Матакуши. Им было проще, они присутствовали, когда я зарубил родительницу Мони, и примерно знали, откуда он взялся. А вот местным демонам было жутко. Они не понимали, что Моня безобидный малыш, а я не спешил их разубеждать в этом. Путь между колоннами я нашел легко. Да, собственно, я его и не искал. Я теперь его просто знал, как будто вместе с троном получил и знание устройства часовни. Но пока сидел на месте, знания эти не проявлялись, а стоило захотеть выйти, как сразу же увидел, куда нужно идти. Как выяснилось, когда мы поднялись наверх, в часовне мы провели весь день. Надо же, как время быстро пролетело. Едва мы покинули часовню, карта Аркха заработала. Хоть какой-то плюс от квартиранта. Найти дорогу к столовой мне труда не составило. И это к счастью, потому что не будь карты, мы заблудились бы, так как у Лунцицек меня не сопровождала, и я отправил ее под домашний арест. Из воинов, которые остались рядом со мной, царедворцев не было, так что Матакуша и Найдвар сами могли заблудиться. В общем, провожать нас было некому. Даже Проныра Халгане тоже носа не показывал. Поэтому мне пришлось воспользоваться картой и пойти по пути, уже отмеченного на ней, когда мы шли на аудиенцию с Хангером. Теперь я понимал, что Арк нарочно скрыл от меня все пути на карте. Не хотел, чтобы я тут свободно разгуливал. Но ничего, нас выручил проложенный трек. Эта функция, скорее всего, не отключалась. То, что Халгана не знал, что мы вышли из часовни, я не верил. Скорее всего, это был его маленький бойкот против наглого чужестранца, Зерлэхун и грязного Балмадаар, узурпировавшего власть. По большому счету, я понимал Халгана. Пришел человек, житель Баракушити, один из тех, кого демоны уничтожали, и сел на трон, стал правителем демонов. Ну не наглость ли? Однако я также понимал, что нужно сразу же поставить его на место, иначе потом на голову сядет. Слава магии, что мне не пришлось беспомощно топтаться у двери часовни или блуждать по коридорным лабиринтам дворца. Я активировал карту сразу же, как появилась возможность, и теперь уверенно шагал в нужном мне направлении. Я, а вслед за мной и Шикиша с Матакуши, шли прямиком в обеденный зал. И все же Халганы наверняка имел возможность незаметно наблюдать за мной, и как только понял, что я и сам справлюсь, тут же прибежал, начал лебезить, кланяться. Причем старался держаться подальше от Муни, но в то же время не высказывал удивления или чего-то такого. Делал вид, что все идет как надо, именно так и задумано. Что ж, выдержки этого царедворца можно только позавидовать. Я сначала не обратил внимания на лебезение Халганы, но негромкие слова Матакуши «смотри, как забегал», «боится полететь с должности», заставили меня приглядеться к царедворцу повнимательнее. Да, Матакуши был прав. Халгане прибежал тогда, когда понял, что может потерять должность. Он делал вид, что очень спешил, но дыхание его не было сбившимся. Я решил, что надо бы как-то припугнуть его, поставить на место. В конце концов, я кто? Император или хрен собачий? «Я надеюсь, нас накормят?» — сухо спросил я у Халгане. Он чего-то начал мямлить, и мне пришлось рявкнуть пожестче. «Что вы мямлите? Можете нормально ответить?» «Если вам это так трудно, то я найду вам замену. Кого-нибудь помоложе и порасторопнее». «Все готово, Ваше Величество», — тут же сообщил царедворец. «Распоряжусь, чтобы побыстрее накрыли на стол». В его голосе просквозило плохо скрытое раздражение. «Ничего, пусть побесится». «Так-то лучше», — сказал я ему и повернулся к Матакуше, давая понять Халгане, что мы сами дойдем, а он пусть поспешит распорядиться насчет еды. «Блин, если мне и дальше придется строить слуг, то нафиг мне это императорство нужно?» «С другой стороны, пока у меня есть власть, нужно использовать ее, чтобы выполнить свою задачу. Раз уж выпал джекпот, то грех не воспользоваться». Мы уже подходили к столовой, когда Халгане вернулся. Он с любезным поклоном открыл перед нами двери в столовую. Весь был такой предупредительный и внимательный, что аж тошно стало. Демоны в униформе уже стояли на вытяжку вдоль стола, а на столе стояли столовые приборы, кувшины с морсом и бутылки с вином. Я сел и протянул руку к кувшину, и тут Моня заскулил и подтолкнул меня под локоть. Я удивленно глянул на него. Моня, как щенок, заглядывал мне в глаза и отчаянно скулил. До меня дошло не сразу, но как только дошло... Надеясь, что правильно считал знак монстреныша, я протянул руку в сторону Матакуши и Найдвара, чтобы они не спешили есть, обратился к царедворцу. «Уважаемые Халгане, налейте, пожалуйста, мне морса вот из того кувшина», и указал на кувшин, к которому потянулся изначально. Матакуши с Найдваром с удивлением уставились на меня, типа «в чем дело?». Потом на их лицах появилось: «А ну да, ты же император, не годится императору самому наливать себе морс». К счастью, парни подчинились моему жесту и не стали трогать ни еды, ни питье. Я тем временем смотрел в глаза Халгане. Он, как истинный царедворец, поклонился: «Да, ваше величество», и подошел к столу. Руки демона слегка подрагивали, и тем не менее он довольно-таки спокойно налил стакан морса и с поклоном протянул мне. Я покачал головой и приказал: «Пейте». Едва я это сказал, как Халгане вздрогнул и посерел. Руки у него задрожали еще сильнее. «Больше я не сомневался. Еда и питье отравлены. Пейте», — приказал я и демонстративно положил руку на рукоять катаны. Халгане обреченно вздохнул и со словами «Да, ваше величество», одним духом выпил морс. Не наслаждаясь вкусным напитком, а залпом, как будто его заставили пить несусветную гадость, когда человек собирается с духом и быстро проглатывает горькое лекарство. А так как морс для императорского стола горьким быть не может, значит, там яд. И Халгане знал об этом. Допив, он поставил стакан на стол и поклонился. «Я могу идти, ваше величество?» — обреченно спросил Халгане. «Нет», — ответил я. «Останьтесь здесь». Отпускать его, чтобы он принял противоядие или вызвал рвоту, я не собирался. Пусть получит то, что желал мне. Халгане поклонился и остался стоять, скрестив руки на животе. Ждать пришлось недолго. Уже вскоре по его лицу потек пот, а в уголке губ показалась кровь. Руки на животе он уже не скрещивал, а буквально держался за живот. Потом согнулся. А вскоре и вовсе упал и затрясся в конвульсиях. Изо рта пошла кровавая пена, глаза закатились, и Халгане, обмочившись, затих. Я смотрел на только что умершего передо мной демона, и у меня волосы дыбом вставали. Ведь все это могло сейчас произойти со мной. Плюс смотреть, как человек во дворце в обеденном зале умирает от яда, мне было дико. Я испытывал странные чувства. Халгане ведь умер не на поле боя. Там смерть — дело ожидаемое, а тут... Но я взял себя в руки и первым делом погладил Муню за предупреждение. Потом глянул на парней. И Матакуша, и Найдвар сидели охреневшие и в шоке пялились на тело Халгане. Тем временем прибежали слуги и склонились в почтении. «Ваше Величество, разрешите убрать тело?» — спросил один из них. «Он жив?» — спросил я. Тот же слуга, не глядя на тело, смиренно ответил: «Он умер, Ваше Величество». Он ни слова не сказал про то, что этот царедворец пошел служить в личную гвардию Дайны Бурхана, ну или прислуживать ему за обедом. И поминальной песни не прозвучало тоже. Хотя о чем это я? Даже Бог не возьмет себе в слуги того, кто пытался отравить своего императора, пусть даже тот и другой расы. Что? Отравить? До меня только сейчас в полной мере дошло, что меня пытались отравить. По спине тут же пробежал холодок. Но сильно остудить меня он не смог, потому что следом поднялась горячая волна ярости, и я приказал: «Пусть останется тут до утра, и чтоб никто не смел прикасаться к нему». Не знаю, почему я так приказал. Может, для острастки остальных слуг. А может, потому что допускал, что Халгане еще жив, просто находится в коме, и его еще можно спасти, дав нужное противоядие. Я не хотел, чтобы его спасали. Пусть уж умрет наверняка. От грустных мыслей меня отвлекло бурчание в животе. Как бы там ни было, а мы все еще были голодными, и с этим нужно было что-то делать. Одно я знал точно. Есть пищу, которая сейчас была на столе, я ни за что не буду. Вряд ли, конечно, Халгане успел отравить всю, но играть в русскую рулетку я не собирался. Но и оставаться голодным я не хотел, поэтому поднялся и сказал слуге: «Проводите меня на кухню, где готовилась эта пища». А потом, махнув Матакушей на двору, чтобы шли за мной, отправился вслед за слугой. Поварам уже сообщили о происшествии, и едва я вошел на кухню, как и сам шеф-повар и все его помощники упали передо мной на колени. «Пощадите, Ваше Величество, это не мы отравили вашу пищу. Мы никогда не посмели бы», — в страхе заверещал шеф-повар. «Пощадите нас». Я допускал, что он может говорить правду, а казнить ни в чем не повинных людей я не хотел. Но и спускать с рук тем, кто желал моей смерти, тоже. Пока я размышлял, как поступить с поварами, на кухню прибежали гвардейцы во главе с Шишкастым. «Аргес», — обратился я к начальнику моей личной гвардии, — «запри их всех и выясни, кто подложил яд, и всех, кто помогал ему, найди». «Да, Ваше Величество», — поклонился он и тут же махнул своим воинам, отдавая приказ. Те подскочили к поварам, начали поднимать их и уводить. «Подождите», — остановил я демонов. Выбрал самого молодого из поваров, еще совсем мальчишку, и сказал: «Этот пусть останется». Воины Шишкастого убили всех, оставив испуганного демоненка. Сам Шишкастый и еще два рослых демона остались на кухне рядом со мной. Что ж, телохранители мне не помешают, раз уж царедворцы перешли к открытым действиям. Глянув на дрожащего демоненка, я приказал: «Неси сковороду и яйца и разводи огонь в печи». Пока я мыл под краном руки и засучивал рукава, демоненок выполнил мой приказ. Огонь пылал, а на столе стояла целая корзина с куриными яйцами. «Ставь сковороду на огонь», — приказал я. Он поставил. «Налей немного масла». Он налил. Потом я отодвинул демоненка и принялся разбивать яйца в сковороду. Офицер российской армии не останется голодным. Что-что, а яичницу он себе приготовить всегда сможет. Тем более, что яйца заранее отравить очень сложно. В общем, я приготовил яичницу на себя и на Матакуши с Найдваром. Ну и для Мони, конечно. И поставил греться чайник. «Хлеб есть?» — спросил я у поваренка. «Булочки для Вашего Величества», — начал было он, но я перебил. «Нет, хлеб, который едят слуги». «Но он черный», — залепетал демоненок. «Неси», — приказал я. Мало ли что добавили в булочки для императора. А вот слуг травить, скорее всего, никто не собирался. Да и черный хлеб с яичницей вкуснее. Найдя на полке чистые тарелки, я разложил яичницу и протянул Матакуши, Шикиши и Мони. На этот раз он не высказал никакого беспокойства. Ну еще бы. Пища, приготовленная собственноручно императором, не может быть плохой. Прежде чем взять тарелку себе, я спросил у Шишкастого: «Голодный?» «Нет», — ответил начальник моей гвардии. «Я и мои воины поужинали». «Ну и хорошо», — согласился я. И скомандовал парням: «Ешьте». Они не заставили себя долго ждать. Есть мы остались прямо тут же, на кухне. А смысл куда-то ходить? Только время терять. А у нас его очень мало. Нам нужно было поужинать и выспаться перед дорогой. Нам предстоял тяжелый и опасный путь, так что чем больше будет сил на старте, тем лучше. Отправляя в рот очередную порцию яичницы, я думал о том, что осталось совсем немного времени, и я уйду из этого дворца. Если честно, эти роскошные стены давили на меня. На войне все просто. Там сразу ясно, кто враг, а кто друг. Там не ждешь, что кто-то, кто тебе только что улыбался, отравит твой морс. Конечно, могут отравить, но это точно враги. И ты, как правило, готов к этому. Знаешь, когда можно ожидать диверсии. А тут во дворце понятие чести и совести не в чести, простите за тавтологию. Я не хочу сказать, что на войне хорошо, ни в коем случае. Просто там все понятно. Был бы я простым человеком, развернулся бы и ушел отсюда подальше. Но у меня есть мое дело, а теперь и ответственность за моих подданных. И этот отравитель Халгане тоже был мой подданный, и заботиться о нем была моя обязанность. Нет, нужно как-то освободиться от императорских оков, закрыть гребаную щель и отправляться в Курайкабе к Изуми. И жить там себе спокойно. Я тяжело вздохнул. Матакуши, Найдвар и Шишкастый тут же повернулись ко мне. «Что?» «Все в порядке», — успокоил я парней. «Думаю, вот... Наместником до моего возвращения оставлю, пожалуй, тебя, Аргис». «Ты как?» — спросил я у Шишкастого. «Как прикажете, Ваше Величество», — поклонился тот. «Что нужно? Приказ какой-то подписать или прилюдно объявить?» «Приказа достаточно будет», — ответил Шишкастый. «Хорошо», — согласился я. Яичница тем временем закончилась. Чай, который я заварил из выбранных муней травок, тоже. «Ну что?» — спросил я. «Пойдемте отдыхать. Завтра рано вставать». Парни поднялись, и мы пошли. Гвардейцы проводили нас до комнат, которые нам выделили раньше. Прошлую ночь мы ночевали вместе с семейством Агнии. Сейчас туда идти я не хотел, поэтому отправился в комнату, которую выбрал изначально. Хоть, конечно, мне и предлагали пройти в королевские покои, но мне хотелось быть ближе к своим. Распорядившись, во сколько нас разбудить, я закрыл за нами с Муней дверь. И в этот момент меня накрыла мыслью, которая напрочь прогнала сон. А где гарантия, что в собранных нам в дорогу продуктах нет яда? Ну или где гарантия, что продукты не испорчены? Уважаемые читатели, на этом четвертый том закончен. Продолжение в пятом томе.